Проект «Литрес Чтец» представляет аудиокнигу в исполнении Сергея Рыжкова. Сергей Сергеевич Степанов. «Мифы и тупики поп-психологии». От автора. Испокон веку существует несколько областей человеческого знания и практической деятельности, в которых любой обыватель считает себя достаточно сведущим. Разумеется, к ним не относятся точные науки и тонкие ремесла. Тут каждому хватает здравомыслия осознать ограниченность своих знаний и умений. Иное дело политика и медицина. В них каждый мнит себя экспертом. В любом магазине или электричке можно услышать разговоры едва знакомых людей, каждый из которых легко берется судить о политической стратегии и тактике мэра, губернатора, даже президента. Взыскательно подмечает любые их просчеты, которых, разумеется, удалось бы избежать, если бы политики обладали хоть толикой его рассудительности, прозорливости и интуиции. В области медицины можно наблюдать похожую картину. Научившись отличать аспирин от пургена, мы не только самозабвенно занимаемся самолечением, но и охотно даем медицинские советы ближним и дальним, и даже беремся безапелляционно оценивать компетентность медиков, профессионалов. В последние годы сомнительную привилегию всеобщей компетентности и сопричастности приобретает и психология. Массовый интерес к тайнам душевной жизни и закономерностям человеческого поведения сегодня удовлетворяется обильным предложением разнообразной психологической литературы, от популярных развлекалочек до энциклопедий, а также публичными выступлениями психологов по широкому кругу вопросов общественной и частной жизни. Просвещенного обывателя уже не смутишь мудреными терминами вроде интроверсии или толерантности. Он наслышан о трансактном анализе и НЛП, готов признать у себя наличие эдипового комплекса и основного инстинкта. Чаще всего этим психологическая эрудиция и исчерпывается, что, однако, не мешает многим предаваться психологизированию всего и вся. Внешне это производит столь же забавное впечатление, как политическая дискуссия в электричке. Хотя в данном случае ситуация совсем не так безобидна. Политический дилетантизм обывателя никому не навредит и на реальную политику никак не влияет. А вот поверхностное психологизирование, основанное на обрывках научного знания, серьезно искажает мироощущение многих людей, подчиняет их поведение небезопасным иллюзиям и фикциям. Если в любой оговорке усматривать скрытый подтекст, отведенный взгляд считать признаком неискренности, а пренебрежение приличиями ценным признаком самораскрытия, то так не только не научишься разбираться в людях, а скорее в конец запутаешься. Недавно мне довелось посмотреть фрагмент популярного телевизионного ток-шоу. Не берусь точно сказать, какая обсуждалась проблема. Все эти кухонные посиделки, вынесенные на телеэкран, меня мало интересуют. Но одно высказанное суждение невольно привлекло мое внимание. Похоже, речь шла о том, может ли человек с избыточным весом оставаться привлекательным и, соответственно, следует ли стремиться к идеальной фигуре. Некий участник ток-шоу, обращаясь к героине передачи, задал такой вопрос. «Вы утверждаете, что стремитесь похудеть не для кого-то, а ради самой себя, но ведь еще Зигмунд Фрейд говорил, что все мы в оформлении своей внешности безотчетно стремимся к тому, чтобы привлечь представителей противоположного пола. Неужели вы с этим не согласны? Отвлекаясь от предмета этой малопродуктивной дискуссии, хочу заметить, что упоминание о Фрейде ни у кого из присутствующих недоумения не вызвало. Аудитория собралась начитанная. Но и оспорить приведенное суждение никто не решился. Большинство вряд ли были уверены, говорил ли Фрейд нечто подобное. Однако, опираясь на свои представления об этом ученом и его идеях, не сомневались, что вполне мог сказать. Сам я все работы Фрейда, переведенные на русский язык, прочитал еще много лет назад, но, признаюсь, столь категоричного суждения нигде не встретил. Может быть, просто не очень внимательно читал, но готов поручиться, что идея Фрейда не столь прямолинейна и примитивна. Вообще представление о том, будто вся человеческая жизнь и деятельность посвящена коитусу, это крайне поверхностная и неадекватная трактовка фрейдизма. Такое представление возникает после знакомства с трудами иных популяризаторов, вроде Ричарда Осборна, на обложке его книги «Фрейд для начинающих». Основатель психоанализа карикатурно изображен с журналом «Playboy» под мышкой. Вероятно, упомянутый участник ток-шоу черпал свою эрудицию из подобных источников. Ему это, впрочем, простительно. Хуже, когда из таких представлений формируется профессиональное мировоззрение психологов. А это, увы, в наши дни не редкость. Недавно журнал «Здоровье» опубликовал фрагмент одной из моих научно-популярных книжек. Хотя и фрагмент был выбран не самый удачный, и стиль его в процессе редактирования изменился не в лучшую сторону. Сам факт публикации не мог автора не порадовать. Особенно приятно, что наблюдением психолога нашлось место в таком, казалось бы, телесно ориентированном журнале. За это я не преминул при встрече редакторов поблагодарить. В ответ услышал: «Мы в последнее время уделяем психологии особое внимание. Посмотрите, в том же номере на первых страницах публикуется интервью с известным психологом. Очень интересное и полезное интервью. Уверены, что читателям оно понравится». Заинтересовавшись, я открыл журнал на названной странице и принялся внимательно читать. Оказалось, что это интервью с одной действительно весьма известной особой, чье лицо до недавнего времени еженедельно появлялось на телеэкране. Ныне амбиции увлекли ее в политику, поэтому имени не называю, дабы не лить воду на мельницу политической рекламы или антирекламы. В психологической значимости этой фигуры я никогда не сомневался, ибо на телеэкране она являла собой поистине блестящий пример всех видов психологической защиты вместе взятых, проекции и агрессии в особенности. Интервью она раздает направо и налево, и в одном из них я однажды прочитал, что сама она затрудняется определить свой статус. То ли драматург, ее заслуги в этой сфере признаны, то ли телезвезда, факт бесспорный, то ли общественный деятель, теперь уже несомненно, то ли психолог. Последнее отмечалось с долей неуверенности, ибо дама сама признавала, что ее интерес к психологии так никогда и не был подкреплен соответствующим образованием. И вот новое интервью, теперь уже в качестве психолога, сомнения, похоже, отброшены. Основанием служит личный опыт работы в области ни много ни мало психологического консультирования. Очень интересно. Что же почерпнет читатель, неискушенный в психологии, из этого интервью? Нетрудно догадаться, что в данном журнале акцент делается именно на проблемах здоровья. И вот из уст специалиста, с этим пока спорить не станем, ведь печатному слову мы привыкли верить, особенно в журнале с полувековой традицией. Мы узнаем, что оказывается, Все болезни определяются состоянием души. Телесный недуг – это реакция организма на душевное неблагополучие. Для психолога, наслышанного о психосоматике, такое наблюдение не станет откровением. Вот только обобщение настораживает. Неужели психологически здоровые, уравновешенные люди никогда ничем не болеют? Неужели психотерапевту по силам предотвратить приступ аппендицита или заражение корью? Разумеется, состояние духа проецируется на состояние тела, как, впрочем, и наоборот. Но нельзя же всю медицинскую симптоматику трактовать только так. Иначе всю медицину от урологии до стоматологии можно свести к психотерапии. Знахари этим и занимаются испокон веку. Например, заговаривая зубы в буквальном и переносном смысле. Вот только журнал вроде медицинский. Читаем дальше. И узнаем, что головная боль, оказывается, возникает вследствие дурных, тягостных мыслей. Можно разобраться и точнее. Если болит затылок, значит, вас беспокоят мысли о прошлом. Если лоб, о будущем. А если боль давит со всех сторон, значит, весь окружающий мир воспринимается вами как неуютный и враждебный. И только изменив свое отношение к миру, можно избавиться от головной боли элементарно и доходчиво. Но далеко не бесспорно. В самом деле головная боль может быть симптомом острого или хронического стресса. Но было бы неоправданным преувеличением сводить объяснение только к этому. Любой третьекурсник медицинского института вам объяснит, что головная боль может быть вызвана сотней разных причин, начиная, как это не покажется странным, с банального плоскостопия и кончая склеротическим перерождением сосудов головного мозга. Голова может болеть вследствие нарушений кровообращения и обмена веществ, интоксикации организма, воздействия неблагоприятных факторов среды и тщетно пытаться на это влиять посредством переосмысления жизненного опыта. В большинстве случаев нужна не рефлексия, а квалифицированная медицинская помощь. Иногда достаточно просто отдохнуть и подышать свежим воздухом. Иной раз не обойтись без нейрохирургической операции. Порою и психолог может помочь, но он далеко не всесилен. Что же касается локализации мыслей и чувств в отдельных участках мозга, то рассуждение автора просто оторопь берет. Фактически перед нами пропаганда псевдонаучных предрассудков 200-летней давности в духе галеновой френологии. Словно и не было Пенфилда и Дельгада, Кеннона и Лури, или именитый психолог о них просто не слышал. Чуть ниже еще одно откровение. Оказывается, всем средством саморегуляции наш известный психолог предпочитает теплую ванну. Знаете почему? Такую терапию обычно назначают психологи. Воссоздается ощущение комфорта младенца в околоплодных водах. Цитата дословная. Насчет «психологи назначают» снова явный перебор. И правда существует такая концепция, которая принадлежит одному не очень известному фрейдисту Отто Ранку. Кстати, сам Фрейд к этой идее относился скептически. Сегодня ее исповедуют лишь несколько последователей Ранка. Большинство психологов, как и все нормальные люди, расценивают ванну как тривиальную, гигиеническую и расслабляющую процедуру и не склонны усматривать в ней никакой глубинной подоплеки. Итак, перед нами очередной набор псевдонаучных предрассудков, неоправданных обобщений и преувеличений, которые от лица эксперта, справедливости ради кавычки, все-таки уже стоит поставить, выдаются за психологическое откровение. Настоящий психолог прочтет и только усмехнется, а десятки тысяч неискушенных читателей поддавшись обаянию звезды, сделают вывод. Вот каково оказывается психологическое объяснение наших проблем. Вот она, подлинная психология в устах специалиста и знатока. Наверное, не стоило бы так расписывать этот частный факт, не будь он глубоко симптоматичен. По сути дела, перед нами еще один из множества примеров профанации психологического знания. Ведь сегодня называться психологом считает себя вправе каждый, кто берется рассуждать на психологические темы. Предварительно прочитав пару запоздалых переводов зарубежных книг полувековой, а то и вековой давности. Разумеется, человек с хорошо подвешенным языком, прочитавший несколько работ Фрейда, может произвести впечатление на того, кто Фрейда не читал. Ну и пускай потешится. Вот только называть себя психологом, а тем более психоаналитиком на этом основании, просто не солидно. Не считаем же мы эндокринологом человека, прочитавшего на досуге пару книжек по лечебному голоданию и пролиставшего популярную медицинскую энциклопедию. А если такой энтузиаст вообразит себя хирургом, то ни один здравомыслящий человек не согласится лечь под его скальпель. А психологам такого уровня люди почему-то доверяют, ждут от них помощи и получают то, что получают. Стараниями доморощенных душеведов психология сегодня превратилась в своего рода эстрадный жанр с набором классических реприз и произвольных импровизаций. То, что преподносится аудитории под маркой психологии, имеет весьма отдаленное отношение к нашей науке и зачастую просто дискредитирует ее. В результате обыватель считает психологами Дейла Карнеги и Рона Хаббарда, Чумака и Кашпировского, Арбатову и Козлова, про Бине и Левина, Вертгеймера и Выгодского в глянцевых журналах не пишут, их имена и идеи публике неизвестны. Полбеды, если бы речь шла только об ограниченных потребителях кроссвордов и гороскопов, готовых проглотить в этом наборе еще и какой-нибудь психотест. Хуже то, что сложившаяся ситуация разлагает самих психологов, заставляя равняться на образцы эстрадного жанра и развлекательного чтива, вместо того, чтобы просвещать людей и развеивать их предрассудки. Иные психологи, не говоря уже об армии самозванцев, настойчиво насаждают новые предрассудки под маркой психологического знания. В самом деле, если так добываются слава и деньги, то почему бы не сыграть на обывательском любопытстве? Тем более, что широкой эрудиции и глубокой научной подготовки это не требует. Достаточно прочитать парочку позавчерашних бестселлеров и немножко пофантазировать. Вот только психологами так не становятся. А бывает, что и перестают ими быть именно таким способом. В этой книге собраны разнообразные примеры того, как предвзятые, некомпетентные или даже просто душевно нездоровые специалисты вводят в заблуждение миллионы несведущих обывателей. Эта книга не только о том, что представляет собой научная психология. Скорее, она о том, что психологией не является. Или, мягко скажем, имеет к ней весьма косвенное отношение. Ведь психологическая эрудиция состоит не только в знании научных фактов и закономерностей, но и в трезвой оценке всего того вздора, который безответственно выдается за науку. И если читателю с помощью этой книги удастся по-настоящему расширить свою психологическую эрудицию, автор сочтет свою задачу выполненной.